У нее, у этой младшенькой Дуси, погиб муж на этой войне, и она в 19 лет осталась вдовой. Сколько наших Лыковых уже не вернулось! В родном уральском селе Боровом целая улица Лыковыми заселена, вся родня там до 10-го колена. Ее так Лыковской улицей называют. И стоит там, потемневший от времени, их пятистенок. Он живо представил улицу, дом, ограду, тропинку к речонке-змейке, где они еще в детстве чебачков ловили. Он ловил, а Мишка в ведерко складывал, считал да игрался рыбками. И игручий был, хитручий был. Сколько раз мне из-за него от отца влетало ящеренок несчастный. Именно так Мишку прозвали в детстве, ящеренок несчастный. Иван помнит Мишку чуть ли не с самого дня рождения. Помнит, как эта кличка появилась. За столом сидели, обедали. Мишка кусочек получше из общего чугуна вытащил. «Скидай обратно», — прогудел дед Федор, который называл себя по-старинному, по-церковному Феодор. «Это я для тебя, деда», — не растерялся Мишка, опасаясь удара в лоб дедовской деревянной ложкой. «Вот ящеренок-то», — прошептала старшая сестренка Луша, — «хвост-то оставит, а сам деру». «Да, ловкий», — вздохнул Иван, — «и жизнь у него гладко идет, по мягкой дорожке. А вот у меня она по ухабам да по колдобинам». Ученье ему пришлось прервать. Отец плотничал, срубы по всей округе ставил. Он, Иван, по дому помогал. «Вот ведь незадача какая выходит!» — ворчал дед Федор, сочувствуя внуку. «Учение к пользе! Я вот церковно-приходскую школу кончил, а тебе-то надо повыше! Советская власть права дала, да что делать, собачья отрава! Отцу-то подмагнуть надо!» Подмогал Иван, тянул всех по очереди. А сам среднюю школу закончил только в 30-м году, можно сказать, женихом. И в армию, на действительную, да не куда-нибудь, а на Дальний Восток, в самые конфликтные места. Но ничего. «Выживу, в институт махну», — настраивал он себя. И чем больше возможность учиться отдалялась от него, тем сильнее ему хотелось учиться. Тяги к медицине он не испытывал. Чего не было, того не было. Но поступил Иван именно в медицинский институт. Честно сказать, по слабости. Мужчин туда не то что брали, затягивали. В других вузах конкурсы, а тут милости просим. Да, поступил он без особой охоты, а учился не хуже других. На последних курсах так в передовые вышел. Такой уж характер. Взялся, тяни. Сдюшь, хоть на карачках да выползи, собачья отрава, как любил говаривать дед Федор. Он вдруг представил деда. Тоже во войну помер. Какой кряж был! До 80 лет в поле робил. Иван вспомнил такой эпизод. Давным-давно было. Вздумали пьяные мужики деда проучить. Чё он не пьет? Чё компанию не поддерживает? А он припер ворота и не пускает во двор. Но мужики не унимаются, ломятся. Вот тогда дед ухватил выездную кошовку в одну оглоблю. И как лопатой начал размахивать ею над головой. Удрали пьянчуги. «Да, хороший дед был», — прошептал Иван. С пониманием. Он вспомнил слова матери, когда его вызвали из города, оторвали от учебы. «Дедушка шибко не хотел. Да чего делать? Отец-то спину сорвал. А один он разве управится?» «Мы тоже Отговаривали, — шептал ему вечером на палатях Мишка-братец и прижимался под овчиной.